Новелла десятая. Двое сиенцев любят одну женщину, куму одного из них. Кум умирает и, возвратившись к товарищу согласно данному ему обещанию, рассказывает ему, как живется на том свете. Осталось рассказывать одному лишь королю. Увидев, что дамы, сетовавшие о срубленном неповинном дереве, успокоились, он начал. Хорошо известно, что всякий справедливый король должен быть первым блюстителем данных им законов, а если поступать иначе, его следует почитать за достойного наказания раба, а не за короля. В такой именно проступок и такое порицание предстоит почти по принуждению впасть мне, вашему королю. Я действительно поставил вчера законы для бывших ныне бесед в намерении не пользоваться в этот день моей льготой, а подчинившись наравне с вами тому постановлению говорить о том, о чем все вы рассказывали. Но не только рассказано было то, что я намеревался рассказать, но и говорено было об этом предмете столько другого и лучшего, что, как ни ищу я в своей памяти, не могу ничего припомнить, не представить себе, чтобы я мог рассказать об этом сюжете что-либо, идущее в сравнение с сообщенным. Вследствие этого, будучи поставлен в необходимость проступиться против закона, мною самим поставленного, я, как достойный наказания, теперь же заявляю себя готовным понести всякую пеню, которую на меня наложат, и возвращусь к моей обычной льготе. Скажу вам, что новелла, рассказанная Елизой о куме и куме, и придурковатости сиенцев так сильно действуют на меня, дражайшие дамы, что побуждают меня, оставив проделки, устраиваемые дуракам-мужьям их умными женами, сообщить вам одну новеллу о кумовьях, которые, хоть и есть в ней многое, чему не следует верить, тем не менее отчасти приятно будет послушать. Итак, жили все они двое молодых людей из простых. Один по имени Тингоччо Мини, другой Меуччо Дитура. Жили они у ворот Салая, общались почти лишь друг с другом и, казалось, очень любили друг друга. Ходя как-то все делают по церквам и проповедям, они часто слышали о славе или горе, уготованном на том свете, смотря по заслугам, душам умерших. Желая иметь об этом достоверные сведения и не зная, каким образом, они обещали друг другу, что тот, кто первый умрет, вернется, коли возможно, к оставшемуся в живых и сообщит ему желаемые вести. Это они закрепили клятвенно. И вот, когда они дали друг другу этот обет и продолжали общаться друг с другом, как сказано, случилось Тингоччо стать кумом некого Амброджио Ансельмини, жившего в Кампо-Редже, у которого от его жены по имени Монны Миты родился сын. Тингоччо, посещая иногда вместе с Меуччо свою куму, красивейшую и привлекательную женщину, влюбился в нее, несмотря на кумовство, и Меуччо также в нее влюбился, так как она ему очень нравилась. Да и Тингоччо сильно ее нахваливал. В этой любви один скрывался от другого, но не по одной и той же причине. Тингоччо остерегался открыть это Меуччо, потому что ему самому казалось нехорошим делом, что он любит куму, и он стыдился бы, если б кто-либо о том узнал. Меуччо остерегался не потому, а по той причине, что уже заметил, что она нравится Тингоччо. И он говорил себе, если я откроюсь ему в этом, он ощутит ко мне ревность. И, будучи в состоянии говорить с нею как кум, когда угодно, насколько ему возможно, поселит в ней ненависть ко мне, так что я никогда не получу, что мне от нее желательно». Когда оба молодых человека, как сказано, любили таким образом, вышло, что Тингоччо, которому было более с руки открыться даме в своих желаниях, так успел все устроить словами и действиями, что получил от нее, чего добивался. Меучио отлично это заметил, и хотя это было ему очень неприятно, тем не менее в надежде, что и он когда-нибудь достигнет цели своих желаний, и для того, чтобы у Тингочио не было ни повода, ни причины повредить, либо помешать его делу, притворился, что ничего не замечает. Так оба товарища и любили, один более удачливо, чем другой, когда случилось, что Тингочио, найдя во владениях кумы податливую почву, принялся там так копать и работать, что ему приключилась с того болезнь, настолько удручившая его в несколько дней, что, не перенеся ее, он скончался. И, скончавшись, явился по обещанию на третий день, видно потому, что ранее не мог, ночью в комнату Меучио и позвал его крепко спавшего. Меучио проснулся, спросил: «Кто ты такой?» Тот ответил ему: «Я, Тингочио, вернувшийся к тебе согласно данному тебе обещанию, чтобы сообщить тебе вести о том свете». Меучио, увидев его, несколько устрашился, но, оправившись, сказал: «Добро пожаловать, брат мой». Затем спросил его, погиб ли он. На это Тингочио ответил: «Погибло то, чего нельзя найти. А как бы я был здесь, если бы погиб?» «Я не о том говорю», — сказал Меучио. «Я спрашиваю тебя, обретаешься ли ты в числе осужденных душ в неугасаемом адском огне?» Тингочио ответил на это: «Нет, не там. Но я могу сказать тебе, что за содеянные мною грехи нахожусь в тяжких и томительных мучениях». Тогда Меучио стал подробно расспрашивать Тингочио, какие там налагаются наказания за каждый из совершенных здесь грехов, и Тингочио обо всем ему рассказал. Затем Меучио спросил его, не желает ли он сделать чего-либо здесь в его пользу. На это Тингочио ответил, что может, а именно пусть велит служить по нем обедни, читать молитвы и подавать милостыни, ибо все это много помогает тем, кто на том свете. Меучио сказал, что сделает это охотно. А когда Тингочио собрался уже уходить, Меучио вспомнил о куме и, приподняв несколько голову, сказал: «Хорошо, что мне вспомнилось, Тингочио. За куму, с которой ты спал, пока был здесь, какое положено тебе наказание?» На это Тингочио ответил: «Брат мой, когда я прибыл туда, был там некто, знавший, кажется, наизусть все мои грехи. Он приказал мне отправиться в место, где я в страшных страданиях оплакивал мои проступки и где встретил много товарищей, осужденных на ту же муку, что и я. Находясь между ними, вспоминая, что я совершил с кумою и ожидая за то еще большего наказания, чем какое было мне положено, я, хотя и был в великом сильно горевшем пламени, весь дрожал от страха. Когда увидел это, кто-то, бывший со мной рядом, сказал мне: «Что ты учинил большего против всех других здесь обретающихся, что дрожишь, стоя в огне?» «О, друг мой», — сказал я, — «я страшно боюсь осуждения, которого ожидаю за великий когда-то совершенный мною грех». Тогда тот спросил меня, что это за грех. На это я отвечал: «Грех был такой, что я спал с одной своей кумой и спал так, что уходил себя». Тогда тот, глумясь надо мною, сказал: «Пошел, глупец, не бойся, ибо здесь кумы в расчет не берутся». Как услышал я это, совсем успокоился. После этих слов, когда уже рассвело, он сказал: «С Богом, Меучио, я не могу более оставаться с тобой», и он внезапно удалился. Услышав, что кумы не берутся в расчет, Меучио стал издеваться над своей глупостью, вследствие которой он уже многих из них пощадил. Потому, простившись своим невежеством, отныне стал мудрее в этом отношении. «Кабы знал это брат Ринальда, ему нечего было бы мудрствовать, когда он обращал к своим желаниям свою дорогую куму».